Глава 16. Зимний праздник. Веками люди в северных краях разрабатывали стратегии, позволяющие им пережить худшую часть зимы. И к тому времени, как дни начинают удлиняться, скопившееся напряжение выливается в порой неистовые празднования. Почти во всех северных культурах существуют особые зимние ритуалы, напоминающие, что весна однажды вернется. Украшение домов вечно зелеными растениями зимой – дохристианская практика. На Британских островах интерьеры оживляются веточками астролиста с красными ягодами и гирляндами из блестящего зеленого плюща. Истоки этой традиции не ясны, но популярная британская рождественская песня «Астролист и плющ» прославляет это освященное веками сочетание. Плющ связан с древними обрядами плодородия. Вьющийся плющ, вероятно, символизирует женское начало, тогда как крепкий астролист с его яркими ягодами – мужское. Чарльз Диккенс описывает сцену подготовки к Рождеству в романе «Тайна Эдвина Друда». «Все вокруг говорит о празднике. Красные ягодки поблескивают тут и там в решетчатых окнах в доме младшего канонника. Мистер Топ и его супруга с изяществом укрепляют веточки астролиста в церковных подсвечниках и в резных спинках алтарных сидений, словно вдевают их в петлицу настоятелю и членам соборного капитула». 4 декабря в немецкоязычных странах по давнему обычаю принято почитать великомученицу Варвару Илеопольскую, принося домой ветки вишневых, грушевых или миндальных деревьев. Срезанные концы веток на несколько часов погружают в проточную воду, чтобы пробудить спящие почки, которые затем помещают в емкость с раствором известняка. После того, как через 12 часов раствор сменяется свежей водой, распускаются цветы. Пир Святой Люсии или День Святой Люсии отмечается 13 декабря. Это самый короткий день в году по юлианскому календарю, следовательно, он имеет особое значение в то время года, когда свет – особенно редкий гость. Вечерний в День Святой Люсии поэт-метафизик Джон Донн назвал этот день полночью года, днем, в котором животворящий сок мира на исходе. В Скандинавии День Святой Люсии – праздник света, который отмечается шествием девушек с короной свечей на голове. С введением григорианского календаря самый короткий день в году стал приходиться на 21 декабря. Этот день, день зимнего солнцестояния, является важной отсечкой для многих культур и отмечается соответственно. Люди зажигают свечи, которые символизируют поиск знания и истины. Римляне чествовали богиню Ангерону. Ее праздник назывался Дивалией или Ангероналией. Ангерона должна была поддерживать людей во времена испытаний и невзгод. Ей приписывали помощь в преодолении трудностей зимы. Этот день совпадал с Сатурналиями в честь бога Сатурна с 17 по 23 декабря по юлианскому календарю. Время, когда многие из обычных социальных условностей и классовых различий теряли силу. Для христиан время отмечать самый короткий день было отложено на 10 дней после 25 декабря. Некоторые православные христиане сегодня следуют юлианскому календарю и празднуют Рождество 7 января. Например, православные украинцы в Канаде следуют этой традиции. Праздничная трапеза проходит в канун Рождества после дня строгого поста. Она начинается с появлением первой звезды на ночном небе и состоит из 12 блюд, по одному на каждого ученика Христа. Главное украшение – сноп пшеницы, символ обильных урожаев лета, представляющий связь с предками. Мы можем только догадываться, когда на самом деле родился Христос. Эксперты не могут прийти к согласию по этому вопросу и почему Рождество и зима вошли в нынешнее состояние симбиоза. Изображение рождения Христа на фоне заснеженного пейзажа впервые можно увидеть в XVI веке в работе Питера Брейгеля-старшего, хотя эта интерпретация сцены довольно долго оставалась исключением. Однако, в конце концов, семиотическая связь между Рождеством Христовым и снегом укрепилась и получила широкое распространение. Швейцарский климатолог Мартин Ребец проследила историю образа через рождественские открытки, первые из которых были напечатаны в Великобритании в 1843 году. Они, как правило, изображали осенние сцены. К 1870 годам открытки стали популярны и в Соединенных Штатах, и типичная американская иллюстрация того времени изображает Санта-Клауса на заснеженной крыше. С тех пор рождественские открытки черпали свое вдохновение из Альп или из Новой Англии, где в это время года на земле часто лежит снег. Большинство людей сегодня знакомы с образом Санта-Клауса из рекламы Coca-Cola в красном пальто, резко выделяющемся на фоне снега. На бесчисленных рекламных постерах, упаковках, роликах зиму рисовали белоснежной, пока люди не поверили, что так она и должна выглядеть. Больше того, версия зимы со свежими сугробами, астролистом, шишками, глинтвейном и веселым краснощеким Санта-Клаусом стала важным международным экспортом. Даже там, где эти символы зимы, которые теперь приняты почти во всем мире, появляются лишь в пластиковых украшениях, оторванные от своего первоначального контекста, их успех остается в значительной степени беспрецедентным. В рождественское время в Рио-де-Жанейро, в середине лета, кто захочет отказаться от красных вязаных шапок и знаменитой рождественской елки высотой 85 метров, весом в 2,5 тонны в городском парке Кантагало? Первое упоминание о том, что украшенное огнями дерево использовалось для празднования Рождества, пришло из Эльзаса. Скудные свидетельства относятся к XV веку, эпохе германского владения этой исторической областью. Долгое время украшенные елки ставили лишь в ратушах и домах знати. В XIX веке они пришли и в дома среднего класса, а также стали появляться в Великобритании, Соединенных Штатах, скандинавских странах и во Франции. Отдельные немецкие католики еще в начале XX века имели сомнения относительно рождественских елок. Они называли их «дерево Лютера» по имени протестантского реформатора Мартина Лютера, а протестантизм презрительно звали «еловой традицией». Украшенные деревья и другие традиции праздничного сезона привносят свет и жизненную силу в будни людей и укрепляют чувство общности в темное и тоскливое время. В Британии был популярен напиток «Вассайл» из горячего эля или сидра, яиц, сливок, специй и жареных яблок, смешанных до образования пены. Смесь иногда называли «овечьей шерстью». Практика «вассайлинга» — хождение по соседям, чтобы просить о подарках и делиться праздничным напитком — вероятно, восходит к языческим временам. Еще один языческий обычай, который поддерживал людей долгими зимними вечерами – ряженье, известное под разными названиями по всей Европе и за ее пределами. Мужчины и женщины переодевались, надевали маски и ходили по домам, распевая песни, танцуя и разыгрывая короткие сценки. Ряженые выступали за еду и питье, иногда за финансовое вознаграждение. Рождество приближается, гусь толстеет. «Пожалуйста, положите пенни в шляпу старика». Традиция пересекла Атлантику и добралась до Канады, где раньше в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд, проводился парад ряженых, хотя после Первой мировой войны эта традиция прервалась. В Филадельфии до сих пор проводится ежегодный парад ряженых. В этот город традицию привезли шведские поселенцы, и первый парад состоялся 1 января 1901 года. В канадском городе Кенора нашли современную интерпретацию древней традиции зажигать свечи в темные зимние вечера. С 1999 года канун Рождества в этом городе ассоциируется с посещением кладбища, чтобы поставить ледяные свечи на могилы близких. Ежегодно здесь изготавливается до 5000 таких замороженных светильников. Волонтеры начинают работу за месяц до ритуала, наполняя 3,5-литровые емкости водой, выставляя их на холод, чтобы замерзли верх и стенки. Затем еще не замерзшую воду в центре емкости выливают. Так в середине куска льда остается углубление. Праздничное зажигание свечей в этих ледяных лампадах, которые выглядят как огромные стаканы, сопровождается звуками волынки и трубы. Эта традиция берет начало в Скандинавии. В Исландии все еще можно найти кладбище с такими изящными светильниками. Приверженцы сосредоточенных на живой природе религий также празднуют День зимнего солнцестояния. Последователи неоязыческой религии Вика проводят ритуалы, которые, по их утверждениям, сохранились с дохристианских времен. Громкими криками они убеждают старика зиму исчезнуть, снег растаять, а весну прийти. Вика не рисуют очертания весенних символов на снегу. Их свечи символизируют горячо ожидаемое возвращение света. Ритуалы контекстуализируют зимнее солнцестояние как общую трансформацию, переход от тьмы современной цивилизации к эре света, совершенства и справедливости. В начале февраля на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием проходят праздники огня Имболк или Оймилк от ирландско-гельского «овечье молоко». В этот же день отмечается христианское Сретенье. В Ирландии богиня Бригит, хранительница священного пламени, центральная фигура Имболка. В ее честь разжигают огонь, а на следующее утро изучают пепел в надежде увидеть знак, что Бригит посетила дом. В Шотландии дети приносят в школу свечи, чтобы осветить класс. Они также сдают учителю деньги, чтобы тот купил на всех сладости и булочек. ученик, принесший наибольшую сумму, объявляется королевой или королем Сретенья и правит в течение 6 недель примерно до конца зимы. В Соединенных Штатах в день Сретенья также празднуется день сурка. Наступил канун Рождества. Яркий праздничный свет исходит из всех домов, и веселые крики детей разносятся эхом по одиноким заснеженным улицам. Маленький человечек торопливо перебегает от двери к двери, заглядывает внутрь и ждет, откроет ли кто-нибудь и примет ли украшенную рождественскую елку в качестве желанного подарка. Кто прячется под длинным коричневым пальто и длинной белой бородой? Изображение мистера Зимы, созданное Морицем фон Швиндом в 1848 году для Мюнхена Бильдебоген, серия гравюр, издаваемой в Мюнхене, было первым изображением современного мистера Зимы и является до сих пор одним из самых известных. Как бы ни напоминал персонаж современного Санта-Клауса, прошло почти столетие, прежде чем образ веселого кругленького деда в красном плаще закрепился в Европе, благодаря размещенным там американским военным частям. Откуда родом этот таинственный даритель и чем занимается в остальное время года его личный секрет? Старик этот также олицетворяется и менее праздничным образом. В англоязычных культурах есть Джек Фрост, в России – Дед Мороз. В тяжелой жизни Пьер Риверди рисует искусный набросок персонажа, неразрывно связанного со льдом, снегом и пробирающим до костей морозом. Зимой он сидит, притаившись в холоде и тени. Когда дует ветер, он в гуще деревьев делает знаки, помахивая огоньком, который держит на кончиках пальцев. Это ветхий старик. Он, вне сомнения, всегда был таким, и непогода не грозит ему смертью. Когда опускается вечер, он сходит в долину, ибо днем он живет на склоне холма, скрытый в зарослях. Никто не видел, как он выходит оттуда. Его светлячок с наступлением ночи начинает подрагивать на горизонте. Солнце и звуки его пугают. Он прячется, дожидаясь укороченных тихих осенних дней, когда под нависшим небом, в воздухе мглистом и нежном, сможет он, сгорбленный, семенить, оставаясь неслышным. Это ветхий зимний старик, который не умирает. Персонификация зимы – странные создания, которые осязаемо присутствуют за пределами области мифа и истории. Например, фрау Холле, известная русскоязычному читателю как «Госпожа Метелица», которая наставляет пришедшую к ее дому в лесу девушку так старательно встряхнуть перину, чтобы перья разлетелись и разнесли снег по миру. Персонаж, который существует дольше, чем история, записанная братьями Гримм. Упоминание о ней можно проследить до средних веков, и некоторые историки предполагают, что она гораздо более древнее божество, переосмысленное с приходом христианства. В Исландии тоже есть легендарные существа, которые олицетворяют зиму. На первый взгляд, персонажи, которых исландские дети ждут с таким нетерпением, напоминают низкорослых Санта-Клаусов в красных шапочках и с густыми бородами. Они приходят один за другим, просят что-нибудь поесть, шалят и подшучивают над людьми. Глюгагаер с любопытством заглядывает в окна незнакомцев. Гильягёйр крадет молоко из коровника. Гаутатювер обнюхивает пороги в поисках особого рождественского хлеба. Наконец, Киртасникер крадет свечи из сала с праздничного стола, но взамен оставляет маленькие подарки в детских башмаках. Однако оказывается, что 13 йолосвейнеров, йольских парней, как их называют, вовсе не маленькие Санта-Клаусы, а тролли, которые проводят лето, спрятавшись по ту сторону гор. В странах Скандинавии по-разному олицетворяются снег и лед. Снег становится 300-летним королем Финляндии, который носит имя Снайр или Старый. Его отец – Юккель, Айсберг, или Фрости, Мороз. Его дочери – Фен, Плотный снег, Дрива, Снежная буря, и Мьёль, Нежный, сверкающий снег. В Швейцарии можно услышать мифы о снежных духах, мудрых в вопросах погоды. Зима не поддается простым половым различиям, хотя холод в основном, но не всегда, ассоциируется с мужским родом. Борей был греческим богом холодного северного ветра и предвестником зимы. В древнескандинавской мифологии есть слепой бог зимы Хёдур, затем Уль, бог зимних игр, и Скади, идущая на лыжах богиня зимней охоты. Уль и Скади также появляются в древнескандинавских эддах как Эндур-Ас, бог лыж, и Эндур-Дис, богиня лыж. В мифологии инуитов снежинки – стружки, которые падают, когда олицетворяющий стихии бог Сила вырезает фигурки из моржовых бивней. За исключением известных нам по скандинавским сагам оживших мертвецов, которые внезапно набрасываются на людей, вышедших на прогулку, и предвещают надвигающуюся смерть окружающим, зимняя нежить почти никогда не пытается причинить человеку значительный вред. К тому времени, как холода заканчиваются, она бесследно исчезает неизвестно куда. Менее безобидная фигура – снежная женщина Юки Оно, которая глубоко укоренилась в японской народной религии и также появляется в современной манге. Юки Оно не только носит белое кимоно, но и настолько бледна, что почти прозрачна. Она опускается на землю вместе со снежинками, а в одной из легенд убивает человека ледяным дыханием. Снежная женщина появляется также в фильме 1990 года «Сны Акиры Куросавы», где Юки Оно является альпинисту, чья группа попала в снежную бурю. Она пытается убедить его сдаться стихиям и принять смерть. После того, как она улетает, мужчины обнаруживают, что они близко к лагерю и спасению. В некоторых, хотя и не во всех, рассказах Юки Оно связана с началом весны. Эволюция воплощений зимы продолжается и сегодня. В наше время эту роль играют белые ходоки, бесшумные, заиндивелые трупы из сериала «Игра престолов». Существа арктического ужаса, они предположительно спали под снегом тысячи лет. Взгляд жутких синих глаз пронзает каждого, кому не повезет встретиться им на пути. Само собой, разумеется, они неуязвимы для обычного оружия. Их намерение убивать мужчин, женщин и детей, оживлять их как упырей и так пополнять свою армию мертвецов. Если убить белого ходока драконьим стеклом или валерийской сталью, упыри, оживленные этим белым ходоком, также падут.